Алло. Да? Алло. Алло, блядь! Алло. Да? Алло. Кого вам надо? Никого мне не надо. Вы мне, блядь, звоните. Алло, вы чего ругаетесь? Че тебе нужно? Че ты звонишь-то, ебена мать? А че ты ругаешься? Вообще... А че ты звонишь? Че тебе, блядь, нужно-то от меня? Подпись. Какую подпись? О твоем захоронении, что ли? О твоем захоронении? А что, ты что, уже? Алло. Уже, что ли, Валентина? Алло, слышишь? Твои гудки нахуй убери, блядина! Это мать звонит просто. Чего, что это гудит? Алло. Надоели уже эти гудки постоянные. С ума сошли, наверное. Валентина, отвечайте, где ваша подпись? Какая подпись, мудила? Мудила, какая подпись? Маша. О чем? Против выселения бандюка. Против выселения бандюка. Против какого населения? Набранный вами номер телефона переключен. Из кода 495. Выселение бандюка. Будем выселять бандюк. Алло. Ну, блядь, выселяй! Говорю, будем выселять бандюк. Выселяй! Я что, мешаю, что ли? Так ваша подпись нужна. Вы моя дадите? Подпись? Да. Возьми, да за меня распишись. Так нельзя. Надо можно, ваш... все можно. Ваш, здрасте, это... незаконно. Рожу мою хочешь видеть? Хуй тебе, блядь! Нет, не рожу, подпись. А, в папирку пробраться не знаешь как. Подпись, блядь, на подпись. Сама приходи и напиши, зачем мне твоя подпись. Пробраться квартирку ко мне хочешь? Хуй тебе, блядь! Ты что вообще? С ума сошла? Чё ты кричишь? Алло.